Христина отдавала ей сладкое, делала за нее задачи и упражнения по грамматике, помогала в дежурстве. Когда их при расформировании детдома разлучили, она долго не могла утешиться. Христина росла боязливой и робкой, всем уступала, боялась мальчишек и учителей. Говорила она таким тихим голоском, что надо было иметь терпение, чтобы ее выслушать. Но поскольку она не претендовала на внимание, никто ее и не слушал. Школьный врач нашел у нее малокровие и детскую нервность. У нее не было никаких талантов. Училась она на тройке. Четверка в табеле была редким гостем. Воспитание она получила нерелигиозно. Все вокруг были неверующие. Была неверующей и она. Что может знать о религии девочка, выросшая в детдоме? Ничего. На 16-м году жизни Христину, боязливую и неустойчивую, выпустили одну в огромный неизвестный мир. Детдом устроил ее на швейную фабрику. Фабрика предоставила ей койку в женском общежитии и тумбочку. Вместо школы Христина стала ходить на работу. Она старалась изо всех сил, боясь неодобрения мастера, старшего закройщика, работниц, но у нее, видимо, не было способности к шитью. Кто знал, к чему у нее способности, если она сама не знала? И кто этим интересовался? Скоро стало очевидным, что нехорошей мастерицей, ни закройщицей из нее не выйдет. Она безнадежно застряла на подсобной операции – пришивании пуговиц. И здесь она редко выполняла норму, потому что слишком добросовестно пришивала каждую пуговицу. Каждый, кто покупал готовые платья, знает, как они обычно пришиты. Христина превратилась во взрослую девушку. Успеха у парней она не имела никакого. Слишком скромная, пугливая, неразговорчивая, с ней им было скучно. Подружки одна за другой выходили замуж. Христина оставалась одинокой. И вот тогда, в недобрый час, появился на ее пути Василий Щукин, шофер швейной фабрики, высокий, жилистый, с красивым, благообразным лицом. На фабрике он пользовался авторитетом, не то что плохая работница Христина. Его портрет не сходил с доски почета. Он не пил, не курил, не хулиганил, много работал. Родители его были когда-то раскулачены, судимы и сосланы. Назад они не вернулись, а сели в благодатной Сибири, где земля плодородна, реки кишат рыбой, леса – зверем. Василия воспитал крестный, церковный староста одной из московских церквушек. Умирая, он завещал воспитаннику кое-какую обстановку, комнату на Третьей Мещанской и толстую, распухшую от сырости и постоянного чтения, Библию. Из крестника вышел человек богобоязненный, строгий, озлобленный, но скрывающий свою озлобленность под маской равнодушия. Было Щукину лет под 40. Ему бы давно жениться, да не нравились ему современные девицы. Безбожный, бесстыдный, дерзкий. Христина покорила его именно своей безропотностью, смирным характером. Ей он с первого взгляда внушил непреодолимый ужас. Она и сама не знала, почему его так боялась. Когда Марфенька допытывалась у нее, зачем же она тогда вышла за него замуж, не любила, боялась, отвращение внушал и все же пошла, Христина не сумела ответить на этот вопрос. Добрые люди советовали выходить. Что же одной-то сироте по свету мыкаться? Может, здесь была жажда семьи, которой никогда не было, желание иметь свой уголок? А может, победила сильная воля Щукина? Как бы то ни было, они поженились. Местком даже средства выделил на свадебный подарок. Но чего Местком не знал или предпочитал не знать, это того, что шофер Щукин венчался в церкви. Когда Христина по желанию мужа бросила работу, о ней никто не пожалел. Работница была не из умелых. «Плохой коллектив!» «О выработке в нем думали, а не о человеке», — возмущалась Марфенька. 3 года замужества прошли для Христины как тягостный сон. Когда бесплотные тени движутся в серых сумерках, бывают такие темные сны. она была очень несчастна.